В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. «Искусство жизни» Валентина Ефимова, «Целебный жар холода», журнал «60 летний возраст», второй номер за 2011 год, страницы со 2 по 9. Ефим Глухов, «С умом жить, дольше 100 лет прожить», журнал «Предупреждение», второй номер за 2011 год, страницы с 5 по 12. «Сам себе доктор» Дина Балясова, «Жгучий мексиканец», журнал «Целебник», третий номер за 2011 год, страницы с 32 по 33. «Вместо лекарств». Татьяна Мосина, «Сосновая лечебница», журнал «60 летний возраст», второй номер за 2011 год, страницы с 60 по 65. Нина Самохина, «Картофель, до и после реабилитации», журнал «Будь здоров», второй номер за 2011 год, страница с 34 по 39. Валерий Передерин. «Чайный квас из японского гриба». Журнал «Будь здоров», второй номер за 2011 год, страница с 70 по 73. «Простые рецепты здоровья». «Проверенные средства». Журнал «60 летний возраст», второй номер за 2011 год, страница с 34 по 36. «Это нужно знать». Александр Рылов. «Болезнь, неравнодушная к женщинам». Журнал «60 летний возраст», второй номер за 2011 год. Страницы с 20 по 25. Татьяна Кравец. «Преддиабет. Сигнал к действию». Журнал «60 летний возраст», второй номер за 2011 год. Страницы с 26 по 33. Борис Бочаров. «Грыжа. Как решить проблему». Журнал «Будь здоров», второй номер за 2011 год, страница с 28 по 33. Татьяна Шишова. «Визит дамы в черном». Журнал «Будь здоров», второй номер за 2011 год, страница с 52 по 57. Елена Нечаенко. «Еще раз о гриппе». Журнал «Целебник», третий номер за 2011 год, страница с 22 по 25. «Люди и судьбы». Лев Мельников. Александр Скрябин. «Звенящий эльф». Журнал «Чудеса и приключения», первый номер за 2009 год, страницы с 28 по 29. «История медицины». Мария Альбакринова. «Сказочный Париж». Журнал «Целебник», третий номер за 2011 год, страница с 16 по 17. «Бог в помощь». Мученик Трифон. Журнал «Целебник», третий номер за 2011 год, страницы с 42 по 43.